Третье. Здесь нам необходимо остановиться на одном недоразумении, которое не раз встречается у новейших историков философии и которое может иметь весьма неблагоприятные последствия при изучении философии в России. Я имею в виду то мнение, согласно которому обязательной и основной частью философии является учение о познании, то, что принято называть теорией познания. Мнение это особенно укрепилось в истории философии после Канта, так что не раз высказывалась мысль, что где нет теории познания, там нет и философии. Конечно, никто не станет ныне отрицать первостепенное значение теории познания для философии. И действительно, вся новая философия на Западе движется под этим знаком. Однако придавать теории познания такое решающее значение для установления того, что входит и что не входит в область философии, никак нельзя. Достаточно напомнить о двух гениях, стоящих на пороге новой философии на Западе – Джордано Бруно и Якобе Бёме, чтобы признать, что ни одной наличностью теории познания удостоверяется философский характер мысли. Иногда на место теории познания выдвигается метафизика – как необходимая и обязательная часть философии, и все же и ей нельзя приписать такого решающего значения. У философии не один, а несколько корней, и все ее своеобразие именно этим и определяется. Философия есть там, где есть искание единства духовной жизни на путях ее рационализации. Разные формы опыта, не только чувственного, внешнего, психического, социального, но и нечувственного, морального, эстетического, религиозного, ставят перед нашей мыслью проблемы и требуют их разрешения на путях разума. Решения эти могут уже наличествовать в плане интуитивных прозрений, но философия, хотя и питается интуициями и движется ими, есть там и только там, где к раскрытию интуиции привлекаются силы разума. Философия не может быть профетической, то есть злоупотребление термином «профетические писания» могут иметь громадное значение для философской культуры, могут открывать новые эпохи, но философия не вещает, а убеждает. Она не только для слушателей или читателей, она сама для себя ищет формы разумности, ищет убедительных, то есть в плане логоса предстающих нам оснований. Сам по себе опыт во всем его многообразии и его описание еще не образуют философии. Опыт лишь ставит проблемы для философствующего сознания, от него лишь исходит философское творчество. И, конечно, и само это творчество является проблемой для себя же. Так и рождается с логической неизбежностью критический анализ познания, его средств и возможностей. Четвертое. Чрезвычайно важно отметить, что философское творчество всегда движется к построению системы. Это и есть план логоса. Здесь все то, что рождается из глубины духа, что встает в нем, не спрашивая ничьего разрешения, должно вместиться в систему, найти в ней свое место. В этом психологическом смысле философское творчество монистично. Но, конечно, дело не в том, будет ли система строиться из одного исходного положения или из нескольких, а в придании системности всему содержанию духовной жизни. Если философское творчество и не всегда достигает системы, оно же всегда движется к ней. Эти размышления совершенно нам необходимы, когда мы обращаемся к изучению русской философии, и именно историческому ее изучению. Уже не раз исследователи русской философии видели ее существенный недостаток в малом интересе к вопросам теории знания. Этот упрек, как мы в свое время увидим, неверен. Но если бы даже положение было таково, как его характеризуют некоторые историки, можно ли считать слабый интерес к теории познания признаком философской незрелости? Как мы уже указали, для этого нет решительно никаких оснований. Теория познания не есть центральная философская дисциплина. Ее можно ставить нарочито в центр философии и из нее исходить, как это было в Западной Европе в последние два века. Но как раз внимательное историческое исследование показывает, что почти у всех философов в центре их творчества действуют общие исходные интуиции. Они, а не теория познания, определяют ход мыслей, логику построений. Я не хочу этим умалить значение теории познания, ее громадного влияния на дух критицизма, который особенно после Канта царит в философии, и все же теория познания имеет не положительный, а негативный смысл. Она лишь освобождает от философской наивности и от неосторожного переноса обобщений или построений из одной области философии в другую. Я упоминаю здесь об этом не для того, чтобы полемизировать с поклонниками гносеологизма, а во имя исторической трезвости и справедливости. Кто станет отрицать у Фихте основное значение моральной темы во все периоды его философии, несмотря на ажурную работу в построении чистого трансцендентализма? А Фихте как раз был так занят построением теории познания, свободной от тех противоречий, которыми страдала система Канта. И еще пример. Откажем ли мы Киркегору в звании философа? Будем ли считать Ницше публицистом? В русской философии, насколько можно судить за полтора века ее развития, есть некоторые своеобразные особенности, которые вообще отодвигают теорию познания на второстепенное место. За исключением небольшой группы правоверных кантианцев, русские философы очень склонны к так называемому онтологизму при разрешении вопросов теории познания, то есть к признанию, что познание не является первичным и определяющим началом в человеке. Иными словами, познание признается лишь частью и функцией нашего действования в мире. Оно есть некое событие в процессе жизни, а потому его смысл, задачи и его возможности определяются из общего отношения нашего к миру. Не нужно толковать это в духе того примитивного прагматизма, который был с такой подкупающей наивностью выражен в свое время Джемсом. Как мы увидим в свое время, онтологизм русской философской мысли имеет иной смысл. Предваряя будущие анализы, скажем кратко, русский онтологизм выражает не примат реальности над познанием, а включенность познания в наше отношение к миру, в наше действование в нем.